Король видел все происходящее через телескоп и подумал, что прорыв был бы намного проще, если бы группа магов или архимаг наложили бы защитное заклинание на конницу. Но магов в его королевстве было немного, да, и оставшиеся занимались вспомогательными задачами или были из сфер развлечений. Даже если бы у него были боевые маги, он бы не осмелился вывести их на поле боя, опасаясь удара в спину. Быстрой победы уж никак не выходило. Две армии могли только сражаться долго и мучительно. Король стиснул зубы. Хотя пушки могли выстрелить куда больше раз, чем катапульты, но если они ломались, то их невозможно было отремонтировать на месте. Да, и каждый залп был довольно дорогим, особенно взрывающимися снарядами. Две армии в центре также дошли до рукопашной, но алхимические марионетки были более бесстрашными, и их операторы были лучше обучены, поэтому армия королевства была незамедлительно остановлена, не имея возможности продвинуться дальше ни на метр. Тяжелые щитоносцы падали один за другим, и мушкетеры за ними были еще менее боеспособны в ближнем бою. Сражение было кровавым и долгим, закончившись только намного позже полудня. Генерал королевства посмотрел на монарха и дождался его кивка, после чего отдал приказ к отступлению. Армия племени не стала их преследовать, так как была сильно истощена физически, а большинство марионеток были почти разряжены. Некоторые и вовсе уже лежали на земле, не в силах пошевелиться. Почти сразу же на поле боя появились медицинские бригады, состоящие из крестьян и молодых гоблинов. В первую очередь они занимались ранеными и разряженными марионетками. Потом уже сбором частей тел марионеток, тел падших товарищей и боеприпасов, типа тяжелых дротиков или арбалетных болтов. Раненые были отправлены в госпиталь. Причем, среди них было много раненых солдат противника. Их предварительно разоружали и снимали броню. Хотя по большей части она была обычной, но после небольшого ремонта ее можно было бы продать другим королевствам или наемникам. А также можно было переделать или переплавить для доспехов гоблинов или запчастей марионеток. Разряженные марионетки были отправлены в центр племени, где из-за высокой концентрации маны им будет достаточно одной ночи для зарядки. Техники гильдии принялись осматривать пушки, которые все еще были в довольно хорошем состоянии, а также ремонтировать или заменять катапульты. Тела солдат обеих армий обматывали тканью и отправляли в большие пещеры, где были установлены магические массивы, понижающие температуру. У всех гоблинов солдат были бирки с именами, и после оформления всех документов, тела были отправлены семьям, за исключением нескольких, кто потерял бирки. Им необходимо было опознание. Хотя члены семей были расстроены, они также были горды смертью своих родственников на поле боя. Такой уж воинственный был у них менталитет. Потери практически не сказались на настроении гоблинов и их боевом духе. Чего нельзя было сказать об армии королевства. Практически сразу от племени гоблинов была отправлена марионетка, которая должна была договориться о выкупе тел солдат и немногих низших аристократов. В основном те были из кавалерии, а также пленных. Почти совсем не раненых или слегка раненых коней никто не собирался возвращать, хотя вопрос был осторожно поднят другой стороной. Тяжело раненые кони были также отправлены к ветеринарам. Если они выживут, то их можно будет использовать в сельском хозяйстве. Если нет, то как и других павших коней, их пустят на колбасу. Гоблины любили конину, как и любое другое мясо. Если бы не строгие запреты, они бы утащили пару рук или ног павших солдат на суп. Доспехи рыцарей можно будет продать после небольшого ремонта, как и мушкеты. Если не считать потери в солдатах, то материальные потери племени и гильдии были не так высоки, добавив выгоду от продажи вражеской амуниции и оружия. А вот королевская армия понесла безвозвратные потери. Практически не было потерь только среди артиллерии королевской гвардии, стоявшей в резерве. Все остальные понесли те или иные потери. Особенно горевал граф. Всю вторую половину сражения оставшиеся катапульты атаковали именно его солдат. Поэтому потери среди них были большими, как убитыми и ранеными, так и пленными. Многие просто притворились мертвыми и легли на землю, ожидая конца сражения, а потом были обнаружены медицинскими командами и отправлены в госпиталь. После пережитого притворившиеся солдаты не хотели испытывать судьбу и не сопротивлялись. По крайней мере, они были избавлены от завтрашнего сражения. Король согласился выкупить только аристократов, и то, не из своего кармана, а за их счет. Кроме того, были выкуплены некоторые слуги и выдающиеся воины этих аристократов, попавшие в плен легко ранеными. Тяжело раненые его не интересовали. Хотя, Казалось, что гильдия отдавала назад врагов, усиливая их. В действительности переговоры по поводу пленных шли весь вечер первого дня и два последующих дня, особенно ожидание оплаты. За эти два дня много катапульт было восстановлено, как и марионеток. Несколько новых марионеток также встали в строй. Раны многих гоблинов зажили, и они могли вернуться на поле боя. Солдаты королевства же остались в плену по большей части, даже те, кто выздоровел. Еще и выкуп. На вырученные деньги было куплено больше материалов для производства пороха и пушек. Даже без выкупа и доходов с продажи вражеского оружия, одно только то, что племя удержало свои позиции, могло считаться победой. Королевство не смогло взять племя с наскока, и после еще пары дней позиционных боев стало понятно, что с текущими силами племя не взять. Король объявил аристократам общий сбор. Племя и гильдия получили передышку, которую собирались использовать по полной. Глава 387. Королевство Инжастия не смогло продавить Лилябию в одной битве, поэтому конфликт затягивался. Но король был вполне спокоен. Это было не в первый и не в последний раз. Средневековые войны могли длиться годами, десятилетиями или даже столетиями. Хотя транспортные корабли, механоиды и технологизация производства должны были ускорить процесс проведения войны многократно, менталитет местных правителей еще не совсем поменялся. Да, и соседние королевства особо никак не отреагировали, просто наблюдали со стороны за происходящим, вылавливая какие-нибудь плюшки для себя. Можно будет в нужный момент атаковать Лилябию, чтобы успеть урвать себе кусочек, если не земли, то рабов и богатств. А можно и навязать Инжастии какие-нибудь невыгодные сделки в случае поражения оной. Тут на руку было то, что гильдия не стала использовать современные методы ведения войны и не вызвала беспокойства других стран. Ну, мутузит друг друга две страны, что в этом такого? А вот если бы гильдия вела войну по-другому, резко противопоставляя себя всему окружающему миру, вот здесь вот и могла бы возникнуть проблема. Единственной непохожестью было большое использование алхимических марионеток, но правители этих стран еще не совсем поняли значение их использования в войне. Не было в этих странах своего Адама Смита или Карла Маркса. Они получили в руки оружие из современного общества, но менталитет, культура и экономика остались еще старых порядков. Местным странам на планете еще не совсем было понятно, что современная война – это прежде всего война экономик, а не битва солдат. Солдаты имеют немаловажное значение в конкретном моменте, в тактике. Если тактика слабая, никакая экономика не выдержит. Но вот стратегически решается все в тылу. Промышленность, человеческие ресурсы, внутренняя стабильность в государстве. Противостояние затягивалось, и затягивалось очень сильно. Король набирал, снабжал и обучал новых солдат для своей армии, его аристократы также оказывали поддержку. За последующие два месяца произошли еще четыре битвы, и в каждой из этих битв ни одна из сторон не могла получить решительного преимущества, но поле боя всегда оставалось за гоблинами. Пленных аристократов и отдельных солдат из зажиточных семей выкупали обратно, но вот простые солдаты так и оставались в плену, брошенные своим королевством. Дабы они не подняли восстание, гильдия перевозила их в дикие районы, где солдаты должны были осваивать новые территории, а также работать на рудниках. Вокруг были неизвестные леса, солдаты даже не знали, на каком континенте они находятся. И это не был лес земли, где единственной опасностью могли быть волки или медведи. Это был лес планеты Смоной, здесь даже некоторые растения были смертельно опасны, что уж говорить о животных. Поэтому в основном солдаты даже сами строили крепости и стены, на которых сами же несли патруль, не пытаясь сбежать. Условия жизни тут были вполне сносными. Гильдия всегда весьма эффективно относилась к трудовым ресурсам. Рацион включал в себя весь комплекс белков, жиров и углеводов, а также витаминов, минералов и невосполнимых аминокислот, в которых нуждался человек. Пусть не на каждый прием пищи, но мясо хотя бы два раза в неделю, иногда были яйца, часто была рыба и курица. Будучи солдатами, они могли есть мясо крупного рогатого скота раз в месяц или в несколько месяцев. Курица или рыба была раз в две недели, если не реже. Крестьяне же питались и того хуже, позволяя себе мясо только пару раз в год на праздник. График работы и норма труда были посильными, алхимические марионетки их учили письму и языку. Пусть незнакомому, не родному, но любое образование было весьма ценно для местных. А потом был устный и письменный счет, дроби, химия, биология, физика. Это было настолько ново и интересно для большинства солдат, что они даже забывали, что давно не видели женщину. Впрочем, и будучи солдатом, они не могли получить доступ к женскому телу месяцами. Только во время военных походов к ним присоединялись проститутки или во время захвата вражеской деревни или города можно было спустить пар. А когда начался курс политэкономии, про классовую борьбу и права человека, это просто снесло многим крышу. Они никогда не задавали себе таких вопросов, типа «А кто решает, кто дворянин, а кто простолюдин, кто достойный человек, а кто грязь под ногами, не все ли люди, как биологический вид, равны», и только лишь чужие правила и нормы объявили о том, что они – чернь, а кто-то другой – аристократ. И если правила устанавливают люди, стало быть, почему чернь не может взять и установить новые правила, свои правила? Такого рода размышления были для них настолько новыми, что бывшие солдаты не могли спать. К тому же они были заперты в трудовом лагере на долгое время и поняли, что хотя они и военнопленные, их пленители относятся к ним лучше, чем бывшие господа. Сначала это вызывало подозрения, но после прохождения курса политэкономии солдаты начали понимать, что просто попали в другую страну, в которой царят совершенно другие правила. И, черт возьми, эти правила им нравились. Если так живут пленники, то как живут обычные люди? Меж тем, в Лилябе рост промышленности не останавливался. Шахтеры-солдаты добывали много дополнительных ресурсов, которые потом были реализованы в новые инструменты, технику, оружие. Множилось количество магических массивов, и маны в Лилябе становилось все больше. А чем больше было маны, тем больше можно было построить алхимических марионеток и магических инструментов. Стремительно убывающее количество маны стало большой новостью для окружающих королевств, и они еще не совсем понимали, что происходит, так как заметить свободное течение маны было непросто, даже для опытного мага. Из-за этого даже пострадал король Линжасти. Целительницы не могли его снабжать энергией молодости без маны, и он перестал появляться на фронте. Меж тем, на войну обратили внимание многие маги из других мест, так как в кулуарах ходили слухи, что это война королевства против магов-ренегатов. Хотя они спрашивали среди своих, но так и не узнали, какая это группировка. А те маги, кто имел свои магические башни на территории Лилябе, говорили, что они не участвуют в войне, а просто готовят там учеников. Конечно, этот момент заинтересовал и других магов. Что такого было в этом месте, что они создали там свои башни? Оказалось, что там царила вполне либеральная атмосфера. Ученики могли быстро найти себе работу с хорошей оплатой и обмениваться опытом с учениками других магических башен. Кроме того, в Лилябе были первоклассные преподаватели каллиграфии, которая была очень важна в рисовании магических массивов, гравировки на магических инструментах и даже заклинаний в уме. Там также можно было завербовать крестьян для работы и купить-продать много различных вещей. Маги стали все чаще посещать Лилябию, стихийно образовав рынок магических устройств и заклинаний. Были также обмены опытом и турниры, как боевые, так и оценивающие мастерство. Так как многие маги лишились своих основных источников дохода, то платили гильдии в основном работой. Их послушники часто входили в команды марионеток, которые занимались различной деятельностью на территории королевств. В основном это был поиск и эвакуация одаренных детей. Гильдия потом увозила их в крепость в диких землях. Систематическое изучение магии позволяло сотрудникам гильдии обучать начинающих магов даже без личного творения заклинаний. Самые мощные марионетки могли творить заклинания, но это было не так эффективно, как это сделал бы настоящий маг. Глубоко в диких землях была построена крепость, а в ней магическая академия. За пределами каменной крепости была деревянная. Во внешнем кольце жили крестьяне, мужчины семейств которых прошли боевую подготовку. Они не только продолжали расширять крепость, но и защищали ее от диких зверей. Собирающие массивы были построены и здесь по всему периметру деревянной крепости, и в насыщенной манной среде обучение детей магии происходило немного быстрее, чем обычно. К магии у гильдии «Надежда» был далеко не праздный интерес. Лидер гильдии искал любые возможности для усиления гильдии, республики и земли в целом. Когда Макс стал правителем и получил доступ к торговому каналу, он потратил много денег на покупку некоторых знаний. Также он купил магический кристалл с одной из магических планет. В кристалле было совсем немного маны, он был одним из самых дешевых. Но конвертация энергонов в местную валюту, а также стоимость пересылки сожрали у него много денег. Однако, ради исследований это того стоило. Ученые использовали некоторые заклинания с Шауксири и получили отклик от кристалла. Хотя он был незначительным, но он был. Исследования могли быть продолжены дальше. Особенно серьезное внимание уделялось регистрации энергии магии и материалам, которые могут реагировать на ману. Оказалось, что сплав серебра и тантала в определенных пропорциях имел наилучшую реакцию. Еще через несколько месяцев исследований ученым впервые удалось зарядить кристалл маны. К этому времени было уже потрачено более 20 таковых на различные исследования. Оказалось, что энергия звезды может зарядить кристалл. Космическая установка 100 метров в диаметре собирала солнечный ветер, концентрируя его в плотный поток частиц, который бомбардировал кристалл, каким-то образом влияя на него. Хотя ученые не знали, какая реакция происходила внутри кристалла. Было ли это изменение частиц внутри кристалла, или же солнечный ветер нес в себе определенное количество маны, или комплекс этих вещей, но факт оставался фактом. Кристалл маны можно было зарядить, а потом пользоваться им. Это было довольно уникальное событие для всей планеты, ведь кристалл испускал настоящую ману. Ее можно было не только использовать в заклинаниях, но и тренировать магов с ее помощью. Конечно, затраты были колоссальными и выхлоп был крошечным. Процесс подходил только для лабораторных исследований, а не для массового использования, но это уже был огромный прогресс для Вселенной без магии. Если не брать в расчет стоимость пересылки, то гильдия в будущем могла бы отправлять кристаллы маны с Шауксери на Землю практически бесплатно. Конечно, для этого нужно, чтобы правитель был подконтролен гильдии. Техники, ученые и даже сам лидер гильдии были, как на стероидах. Сразу же были построены многомерные и детализированные планы по захвату Шауксери и Талакрей в течение 20 лет. Знания о магии медленно скапливались у гильдии с обеих планет, а также благодаря исследованиям на Земле, и медленно выстраивалась более цельная и многомерная система. В крепости жили не только маги. В самой глубокой ее части находилось специальное хранилище, которое было защищено толстыми каменными стенами, армированными металлическими прутьями и магическими массивами. Две марионетки с зеленым ядром постоянно стояли на страже внутри хранилища, а внутри него в металлическом сейфе, по обе стороны от которого стояли магические куклы, находился шар администратора. Это был отдельный шар, не подконтрольный Лилябинке. Каждый день сюда приходил обученный крестьянин и под наблюдением менеджера вводил в шар команды, которые говорил ему менеджер. Если бы крестьянин показал хоть малейший признак неповиновения, то его бы просто убили на месте, чтобы он не смог сбежать с шаром. Даже если бы он ввел в шар команды, по которым ЦМ должна была его вызволить отсюда, даже цивилизация механоида не была настолько быстрой и эффективной, чтобы спасти крестьянина за мгновение. Тех пары десятков минут, пока к месту летел бы корабль механоида, было достаточно, чтобы изрешетить крестьянина из мушкета сотни раз. Соответственно, это был шар администратора отдельной группы игроков, проживающий здесь же и в нескольких других тайных крепостях. Личной системы Макса у них не было, поэтому все местные играли только в капсулах. Капсулы же покупали у различных племен нелюдей или королевств. У аборигенов Шауксери не было привычки использовать всю платную квоту подчистую. В основном, они использовали бесплатную. И за десятки лет у многих племен и королевств скопились сотни тысяч капсул, готовых к покупке. На них и нацелилась гильдия, покупая их по двойной или тройной цене, плюс оплачивая доставку. Так как партии были небольшими, никто вообще не заморачивался на этот счет. В качестве игроков обычно нанимали молодых крестьян, парней и девушек, чаще подростков, из которых многие были сиротами. Жизнь в средневековье была не сахар, даже если это средневековье стремительно двигалось к Ренессансу, а потом и к индустриализации. Индустриализация даже ухудшила положение крестьян, многие из которых теперь должны были работать на сложных и травмоопасных производствах. Никто не заботился о нормах труда или правилах безопасности. Рабочие пачками умирали из-за травм, отравлений, переработок. Естественно, на их место вставали другие рабочие, а порой и дети где-то от 6 лет, но бывали случаи найма еще более молодых работников. Многие дети, оставшиеся без родителей, не могли защитить свое имущество и оставались в лучшем случае беспризорниками, а в худшем могли быть проданы работорговцам для работы в полях или в борделе. Для эвакуации или воровства детей с магическими способностями, гильдия пользовалась услугами наемников и магов, так как, зачастую, такие дети содержались под строгой охраной, в особенности, если были обращены в рабство. Мало кто об этом догадывался, но порабощенных молодых магов или детей с талантом к магии оказалось куда больше, чем все считали. Это действительно шокировало послушников магии, как и их учителей. Маги вскоре организовали и свои собственные бригады, начав подпольную войну с королевствами и империями людей. А вот вывести обычных детей было достаточно просто, поэтому там обычно справлялись марионетки в качестве охраны и несколько обученных молодых простолюдинок, которые общались с детьми. К сожалению, ресурс капсул был ограничен, и гильдия не могла обеспечить местным игрокам 8-часовой рабочий день. Они работали по 11 часов каждый день, плюс еще час был посвящен инструктажу, обучению и отчетам. Это не сказывалось на физическом здоровье практически никак. В оставшиеся 4 часа отдыха игроки ели или занимались физкультурой, поэтому здоровье у них было относительно крепким. Но была ментальная усталость, поэтому на самом механоиде гильдия давала им различные задания, чтобы разнообразить труд. Пара недель в шахте, еще пара недель в охране, другая пара недель в исследованиях пустоши. Даже если гильдия сама не следила за игроками на механоиде, системного обучения и ежедневной отчетности было достаточно, чтобы эффективно управлять игроками. Местные еще не были знакомы с менеджментом в принципе, тем более им были чужды понятия стратегического управления и микроменеджмента. Они просто выжимали из игроков все соки, заставляя работать по 18-20 часов в сутки. Ведь тела их не страдали во сне, со здоровьем было все более или менее в порядке, по сравнению с работниками на полях и заводах. Конечно, они не были совсем глупыми, понимая, что есть умственная усталость, и 18-20 часов было пределом, иначе бы игроков заставляли работать круглосуточно. Но усталость от длительного однообразного труда местным специалистам еще предстоит изучить. Поэтому, даже если первый пласт давно весь копан и перекопан, гильдия все еще могла более или менее на нем зарабатывать. А добравшись до второго, доходы гильдии выросли еще больше. Если в обычном королевстве средний работник окупал купленную по нормальной цене капсулу где-то за 2 года, то сотрудник гильдии окупал купленную втрое дороже всего за 3. И чаще гильдия покупала только вдвое дороже, иногда и в 1,5 раза. Кроме того, была бесплатная квота от шара администратора и платная от него же, по которой капсула окупалась всего за год. И обе эти квоты постепенно росли с ростом количества местных игроков в гильдии и переходом их на второй пласт. Гильдия также ожидала попадания на третий пласт, и если получится, то местные игроки смогут соединиться с землянами на третьем пласте, хотя вероятность, конечно, была мала. Планета Механоид была слишком велика. Глава 388. Команда Макса провела в мире преисподней довольно много времени, однако она так и не смогла толком закрепиться ни на одной территории. С одной стороны, это было связано с тем, что Биг Босс не собирался никому подчиняться, что было обязательным условием для получения собственной крепости на долгое время. С другой стороны, его команда была слишком жадной. Они не оставляли после себя ни грамма припасов и ни единицы ресурсов. Они были, словно бандиты, как саранча, подгребая под себя все, что только видели. Естественно, другие силы не готовы были с этим мириться. Так и выходило, что команда высаживалась на какой-нибудь берег, используя более 20 островов, зачищала горы, а потом атаковала равнины. Игроки буйствовали несколько месяцев, а потом благополучно отчаливали, едва на горизонте появлялась большая армия. Иногда, конечно, они разбивали первую волну, и только потом сваливали в туман, оставляя владельцев территории в негодовании. Команда переезжала на новое место, где цикл повторялся заново. Так как расстояния между двумя точками могли быть довольно большими, то и столкновений с одними и теми же лордами практически не было. В преисподней не существовали электронная система документа оборота и паспорта. То, что какая-то определенная нежить относилась к определенной группе, можно было понять исключительно при сопоставлении фактов при шапочном разборе, но никак не сразу. Очередное плавание команды по морю проходило вполне буднично и гладко, пока черепахи внезапно массово не сменили направление. Все 28 штук, по числу островов, и Макс никак не мог их заставить изменить курс. Все пребывали в напряжении, возобновились боевые дежурства, обычно сокращенные до минимума на время плавания. В океане лавы не было врагов, которые могли бы представлять угрозу нежити с 28 островов, даже если эта нежить билась не в полную мощь. Через несколько дней на горизонте был замечен другой остров, который двигался почти параллельным курсом. Потом были еще и еще. Наконец, показался берег, но странностью было то, что он так плотно был заставлен островами, что яблоку негде было упасть. Контроль над черепахами восстановился частично, позволяя выбрать место для пристани, но никак не повернуть назад. Макс выбрал место, где была возможность пристать только одному острову. Остальные же выстроились треугольником, порядком напугав других черепах. Помимо игроков, многие из которых были личами, способными управлять большой командой, в команде была и другая нежить. Огромное число другой нежити, их были миллионы, и острова на вершинах треугольника, определенные как десантные, плотность зашкаливала. В ключевых местах в многоэтажках каждый этаж был занят толпой нежити, которая спокойно стояла, как сардины в банке, ожидая своего часа. Нежити четвертого ранга было довольно много, и они уже были достаточно умны, чтобы беспрекословно подчиняться лидеру, ограничивая себя в развитии, начиная с седьмого уровня четвертого ранга. Их лидер был всего лишь пятого ранга, и при иных обстоятельствах не должен был обладать силой, чтобы удерживать такое большое войско. Но вокруг него была просто прорва сильных личей, и даже несколько архиличей. Поэтому нежить из других ветвей служила исправно, не рыпаясь. Если сказано было стоять и ждать, они стояли и ждали. В любом случае, они не испытывали голода или усталости. После остановки его группы, Макс почувствовал, что его самого и нежить под его командованием куда-то тянет, но не слишком сильно, поэтому он пока мог поддерживать дисциплину. Один из игроков архиличий сошел на берег с 10 000 охранников, среди которых были 9 000 третьего ранга и 1000 четвертого. Все встречавшие его командиры, которых здесь было немало, уважительно расступались. Вскоре отряд подошел к месту сбора, где удалось раздобыть ответы на возникшие вопросы через игроков из информационной гильдии. Как оказалось, мир преисподней начал вторжение в другой мир. Глупо было полагать, что воровство энергии души из преисподней будет происходить безнаказанно. Когда общий объем сворованной энергии, или ее ежедневный отток достигали определенного уровня, мир преисподней путем обратного отслеживания получал координаты Вселенной или даже отдельно взятой планеты, откуда происходило воровство энергии. И тогда мир преисподней начинал вторжение. Межмировая война могла быть как благом, так и проклятием для каждой из сторон. Все зависело от того, насколько хороши будут командиры с той или другой стороны. И нынешнее вторжение было направлено против вселенной Эрпиджин. Когда игрок передавал эту информацию своему боссу, он странно на него посмотрел. Огоньки в неживых глазах Макса также сократились до размера точки. Кажется, он подозревал, кто виноват в текущем вторжении. Но какое было ему до этого дело? Лидер гильдии переглянулся глазами с последователем, и оба громко рассмеялись. Ну, как громко по залу разошился надрывный хрип. Получалось, что любая прибывшая в это место нежить должна была участвовать во вторжении. Помимо невозможности отказаться от задания, были и награды. Духовная энергия и очки опыта, в частности. Задача была простой: пройти через межмировый портал и уничтожить все на своем пути. За каждое убитое живое существо или уничтоженное растение, в зависимости от силы, назначалась награда. Также награду можно было получить за каждый квадратный метр захваченной территории. При получении командой достаточного количества боевых достижений, можно было даже организовать свой собственный портал в новой точке и атаковать в удобном режиме. На данный момент команде Макса нужно было воспользоваться общим порталом, за которым наблюдал кто-то из высшей нежити седьмого ранга из той же ветки, что и у Биг Босса. Хорошо, что нападения на друг друга сейчас были запрещены. Убраться отсюда также можно было, заработав необходимое количество достижений. Делать было нечего, да, и нежить под его началом медленно проявляла признаки нетерпения. Макс вздохнул несуществующими легкими и отдал соответствующий приказ. Со всех островов отправилось в бой большое количество нежити. Вскоре они образовали могучую змею, двое суток петлявшую между сопками, чтобы добраться до нужного портала. Портал был огромен. Точнее, это была группа из 10 порталов 500 метров в высоту и километр в ширину. Наблюдатель седьмого ранга, завидев прибывшую толпу, сильно удивился и сразу же выделил им отдельный портал. Команда не стала раскрывать все свои козыри, и сейчас в ней было не так много личей и некромантов. Большинство остались на острове, как и половина архиличий. Но даже так, призванных авангардной группой скелетов было огромное количество, более 3 миллионов. Даже если портал был большим, бок о бок за раз могли пройти только около 700 скелетов, и только скелеты в сопровождении некоторого количества игроков и командиров перемещались за портал несколько часов, так как их скорость была довольно низкой. На другой стороне игроки увидели неизвестную планету, но изначальный пейзаж был довольно похожим. Полностью безжизненная пустыня, только где-то вдалеке виднелись лесистые горы. Над головой у прибывших низко висели ядовитые тучи, которые не позволяли ничего разглядеть с высоты, и даже птицы не могли летать в этом районе. Информационная гильдия предоставила за отдельную плату еще несколько деталей вторжения. Когда два мира сталкивались, между ними начиналась борьба за контроль. Мир преисподней был бесконечно велик и очень силен, поэтому в любом месте, где ступала нога скелета или зомби, изменялись законы мироздания. И законы преисподней несли в себе запрет на высокотехнологическое оружие. Это было похоже на магнитное поле, попав в которое, любая вещь из технологической цивилизации начинала разрушаться. Например, ракеты или самолеты, влетевшие в территорию над пустыней, в то же мгновение начинали разрушаться изнутри. Первыми страдали микрочипы, электронные гироскопы и батареи. Они буквально плавились, распадаясь на составляющие за секунды. Потом уже другие механические высокоточные приборы, и в конце концов сами сложные сплавы. Но вот металлические или свинцовые пули почти не подвергались коррозии, как и лазерные лучи. Поэтому противники на другой стороне использовали в основном наземную технику и пехоту, стреляя из лазерных винтовок и пушек. В редких случаях использовали кинетические пушки и снаряды. Были даже электрические установки, стреляющие чем-то похожим на молнию. Это были самые страшные пушки, которые поражали сразу большую территорию. Игроки гильдии огляделись, выбрали случайное направление к ближайшей горе и направили туда скелетов. На этой стороне призыв скелетов выполнить было нельзя. Регенерация зомби, магические удары скелетов-магов, производство костяных стрел скелетов-лучников также были ухудшены на значительную величину вследствие ответного подавления законов мироздания вселенной Эрпиджин. 3 миллиона скелетов двигались довольно медленно, но их было слишком много, что оказывало давление на противника. На другой стороне была пехота в высокотехнологичной броне, за ней были бронетранспортеры и танки, третьей линией были мощные артиллерийские установки. Если техника не приближалась к территории, занятой нежитью, то их оборудование не портилось. Неигровые персонажи и изредка встречаемые игроки на той стороне также получали опыт за убийство врагов, а сама вселенная некоторое количество энергии души за каждую убитую нежить. Конечно, от призванных скелетов ее было ничтожное количество, поэтому местные солдаты ненавидели некромантов всеми фибрами души. Нежить атаковала непрестанно уже несколько недель, и все защитники уже были сильно уставшими, но они не могли отступить. Им нужно было уничтожать врагов до того, как они подойдут к четко различимой границе между двумя мирами. Ранее пятачок был слишком маленьким, поэтому защитникам было не так-то просто развернуться, и нежить отвоевала пространство радиусом 30 километров вокруг кластера порталов, расположенных в круг. Но сейчас каждая пядь земли давалась нежити с большим трудом. 3 миллиона скелетов были довольно заметными на поле боя. Одна только их колонна растянулась более чем на 6 километров. Защитники в спешном порядке перекидывали на нужный участок фронта технику и солдат. Благо, что скелеты приближались медленно. Где-то в паре километров от границы лазерные пушки начали собирать свою жатву. Этой группой скелетов никто не командовал. Они просто шли, как шли, пока не почувствуют что-то живое. Поэтому ряды ее были довольно плотными, и лазерные пушки сносили тысячи скелетов за один выстрел. Но вскоре скелетов начал привлекать запах живых, поэтому они заволновались и ускорились. Задние ряды, которые имели более высокий уровень, не найдя возможность преодолеть стену скелетов перед собой, начали двигаться с флангов. Фронт атакующих непрерывно расширялся, и фланги двигались даже быстрее центра. Пушки сразу нацелились на них. В километровой зоне в бой вступили снайперы, которые зачищали выживших одиночек. Хотя 3 миллиона казались большим числом, в действительности призванные скелеты были довольно слабы, поэтому защитники расправились с ними играючи. Но сразу же за низкоуровневыми скелетами двигалась группа из скелетов-воинов, умертвий, гули, блуждающих духов и крикунов. Они были намного быстрее и сильнее. Уже было далеко недостаточно одного выстрела из лазерной винтовки, чтобы победить такую нежить. И чем выше был уровень нежити, тем более крепкой она была. Немертвые второго ранга чуяли живых еще дальше, чем первого. И они также начали растекаться на фланги. Некоторые бежали прямо по головам скелетов, а духи и вовсе летели напрямик через них. Поэтому атаковать исключительно фланги не представлялось возможным. Солдаты должны были стрелять по всей линии фронта, который быстро расширился на километр, потом на два, а потом и на все 5 километров. Это была неожиданно массовая атака, и нежить, наконец, ступила на зеленую траву. Практически сразу эта трава пожелтела, а потом рассыпалась в пыль. Еще через несколько секунд высококачественный чернозем превратился в желто-красный песок, а вырвавшаяся вперед нежить, словно получила второе дыхание. Было даже заметно, что часть их ранений заживает. «Запрашиваю огонь тяжелой артиллерии», — прокричал командир линии обороны в Камлинг. Атака противника оказалась в несколько раз сильнее расчетной. «Запрос подтвержден», — ответил генерал, изучив данные с систем наблюдения. Около минуты спустя на нескольких холмах в 20 километрах от линии фронта стал слышен нарастающий гул и электрический треск. Затем прозвучал гром, взорвавшегося от электричества воздуха. В пару секунд 10 мощных электрических дуг достигли мест с наибольшей плотностью нежити, и там распух электрический шар в несколько десятков метров в диаметре. Те немертвые, что оказались внутри шара, были мгновенно испепелены, а последующим взрывом разметало нежить в 100 метрах вокруг. Многие скелеты лишились голов, зомби конечностей, а призраки были развеяны по ветру. Но были и случайные счастливчики. Один из гулей, улетевший особенно далеко, пришел в себя прямо в полете, быстро сориентировался и приземлился прямо в строе солдат-защитников, попутно снеся пару голов. Восстановился, перекатившись пару раз по земле, а потом бросился на ближайшего солдата, откусив у него большой кусок плеча и шеи. Еще двум он до самого сердца исполосовал грудь. Но в этот момент к гулю подскочил сержант. Тот держал в руках, так же как держит ручной пулемет, плазменную установку. Мощный поток зеленовато-голубой плазмы выстрелил из установки и расплавил гуля на месте. Артобстрел на некоторое время остановил продвижение нежити, но вскоре она опять ринулась в атаку. Тела убитой нежити, куски плоти и оторванные конечности медленно погружались в песок. Еще через четверть часа наблюдатель на одной из вышек в беспокойстве прокричал в Камлинг: «Замечена нежить третьего ранга». И действительно, за толпой немертвых второго ранга двигался третий. Эти немертвые уже были достаточно умны, чтобы не кучковаться вместе и избегать больших скоплений нежити, привлекающих внимание артиллерийских установок. Некоторые обходили толпу по широкой дуге с флангов, а другие плавно скользили в группе нежити, скрытно двигаясь к линии фронта. 30 километров для нежити третьего ранга были довольно плевым расстоянием, которое та могла преодолеть менее чем за 20 минут. Эта нежить перемещалась слишком быстро, чтобы быть выцеленной артиллерией, поэтому в дело вступили снайперы и пулеметчики, которых наводила на цель интеллектуальная электронная система. Но многие третьеранговые немертвые, все же, прорвались к линии боестолкновения. Положение защитников стремительно ухудшалось, но они держались довольно стойко, уничтожая десятки тысяч немертвых каждую минуту. Внезапно среди атакующих появилась банши, крик которой распространился на добрую сотню метров. Уши многих солдат закровоточили, и они почувствовали сильное головокружение, а некоторые, находившиеся прямо напротив духа, и вовсе потеряли сознание или упали замертво. Всего через пару секунд на тело банши опустилось большое количество лазерных лучей снайперских винтовок, и она стремительно стала прозрачной, а потом и вся исчезла, будучи упокоенной. Но ее действиями воспользовалась другая нежить третьего ранга, выскочившая из-за спин младших соратников. Глава 389. Нежить третьего ранга рвалась вперед, но их в 200 метрах от укреплений защитников встретило минное поле. Несмотря на то, что плоть и кости этой нежити были возмутительно крепки, мощность мин высокотехнологичной цивилизации нельзя было сбрасывать со счетов. Рыцари-скелеты, охотники, упыри и людоеды ежесекундно теряли конечности. Впрочем, это не было слишком большой проблемой для них. Им нужно было только какое-то время поползать по зеленой травке и впитать жизненную энергию этого мира, чтобы восстановиться. Куда хуже было банши и мстительным духом, которые на полном ходу врезались в энергетический щит и были мгновенно сожжены. Но вот один удачливый рыцарь-скелет, выставив вперед свой металлический щит, прорвался через минное поле. Щит в его руках был не совсем металлический, а в большей мере магическим, поэтому он с легкостью выдерживал попадание обычной лазерной винтовки, а небольшие проплешины быстро затягивались по мере того, как рыцарь ступал по живой земле. Наконец, он достиг двухметровой железобетонной стены и подпрыгнул. Одним взмахом своего полуторного меча он срубил три головы солдат прямо в прыжке, а потом неловко перевалился через стену. Но еще более хитрым оказался людоед, который все это время бежал прямо за скелетом. Он прыгнул еще выше и быстрее, и в считанные мгновения растерзал пятерых солдат. Парочка буйствовала на стене целых 5 секунд, сумев убить еще 20 человек, включая сержанта, пока на них не нацелились мощные автоматические кинетические турели. Поток высокоскоростных пуль, превратившихся из-за трения воздух в сгустки плазмы, снесли двух немертвых со стены, а потом уничтожили, буквально вбив в землю. Но к этому моменту на дистанцию выстрела от стены подобрались скелеты-лучники, и командир скомандовал солдатам отступить к второй линии обороны. Битва продолжалась еще 3 часа, за которые нежить смогла отвоевать целых 4 километра пространства, но была уничтожена полностью на исходе сражения. Все это время в мире преисподней перед порталом стояли некроманты, личи и архиличи. Когда их соратники были уничтожены, они просто развернулись и ушли, оставив наблюдателя 7-го ранга с отвисшей челюстью. К этому времени Макс уже заработал достаточно достижений для получения личного портала, и контроль над нежитью был частично восстановлен. Некроманты и прочие безнежити 2-го ранга при них вернулись меньше чем за сутки, и затем группа островов команды отдала швартовы. Флот островов отплыл достаточно далеко от центральной части территории вторжения, практически до самого предела, за который черепахи уже не плыли. Босс нашел относительно большую и ровную площадку, где и установил свой портал. На десятки километров вокруг здесь не было ни души, и команда могла показать всю свою силу. Архиличи, личи и некроманты из числа игроков встали позади Макса и возложили руки на плечи впереди стоящих. Поднялась огромная магическая волна, и вскоре перед ними появилось море скелетов. И снова это были миллионы. Затем игроки совершили свой призыв. Им вторили некроманты и личи из вызванного Максом моря, а также иные подчиненные. Количество скелетов выросло еще на несколько миллионов. Тогда Макс взмахнул рукой и скомандовал всем призванным скелетам атаковать. На другой стороне защитники действовали оперативно. В паре сотен километров от предыдущего поля боя появился новый портал, и ядовитые тучи мгновенно собрались над ним, блокируя обзор со спутников и стратосферных разведчиков. Это был все еще маленький портал, шириной всего 100 метров. Такие уже появлялись в округе несколько раз. Десантные канонерки быстро прибыли на место, и в 500 метрах от портала собрались солдаты, нервно потирающие курки на своих винтовках. Другие летающие транспортники доставили танки и артиллерию. И вот, на землю планеты из портала ступила нога 1-го скелета, а потом еще и еще. Солдаты стреляли непрестанно, кладя скелеты пачками, но те шли и шли, шли и шли. Их масса была настолько плотной, что мощности лазерных винтовок не хватало для уничтожения всех выходящих. Танки и артиллерия были вынуждены вступить в сражение раньше срока, но нежить была неостановима. По мере того, как скелеты топтали все больше живой земли, распространяя всюду мертвую пустыню, Макс получал все больше достижений. На них он непрестанно покупал расширение для своего портала. 110 метров, 120, 150, 200. Защитники были вынуждены перебросить в эту точку еще солдат и технику, и первая линия уже отступила несколько раз. Но скелетов было действительно море. И самым обидным было то, что за них давали скудное количество опыта и энергии души. Потраченную энергию и вышедшие из строя оружие из-за непрерывной стрельбы было практически невозможно окупить. А с той стороны команда Макса почувствовала свежесть. Каждый захваченный призванными скелетами квадратный метр площади давал призывателям немного опыта. Уровни всех стремительно росли. В то же самое время, на 28 островах команды резко увеличилась скорость возрождения нежити на кладбищах. Не только по причине успехов команды, но и в качестве компенсации за потерянную ранее нежить. Толпы новой нежити 2-го ранга появлялись из всех выходов и были мгновенно приведены в подчинение игроками 2-го и 3-го рангов. Немертвые из веток зомби и призраков были отправлены на поле боя в качестве пушечного мяса, как и скелеты-воины и скелеты-лучники. Скелеты-маги же были оставлены в стороне. Большому боссу очень понравилось посылать море скелетов вперед. В таком случае он был не слишком утомлен управлением войском, как если бы пытался координировать действия нежити из разных веток. Да, при координации и правильном управлении эффективность сражения была выше, но против мощи численного превосходства враги мало что могли сделать. Даже нежить шестого ранга была бы утомлена и убита, в конце концов, если бы на нее напали миллионы скелетов. В подобном режиме прошло около пары недель. В один из дней один из помощников пришел к лидеру, который в это время играл с камнями у дороги. «Босс, есть ситуация!» Сразу же прохрипел адъютант. «В чем дело?» – спросил Макс, позевывая. В последнее время дела шли относительно хорошо. Теперь он частенько отправлялся в мир преисподней, чтобы хорошенько выспаться, пока его море скелетов атаковало другую планету. «Мы продвинулись вперед где-то на 10 километров, и теперь нам сложнее продвигаться далее». Противник хорошо укрепил свои позиции, начал сообщать игрок. «Нам не хватает боевой массы для прорыва». «Это было ожидаемо», — покачал головой Макс. «Скелеты первого и второго уровня крайне слабы. Другая нежить второго уровня также не слишком сильна. Нам просто нужно продолжать давить на врага каждый день, чтобы утомить их и истощить их ресурсы. У нас много времени и сил, и потери мы несем незначительные, используя в основном призванных скелетов». «Я знаю, босс, но проблема в другом», — криво улыбнулся помощник. «Скелеты, они движутся в одном направлении, только вперед. Очевидно, что без управления на месте они будут двигаться только вперед», — нахмурился Макс. «А проблема-то в чем? Они движутся в пределах ограниченного по ширине конуса», — еще раз скривил губы игрок. «А вокруг них и вокруг портала много незанятой земли, которую скелеты бы легко захватили, отклонить они от курса всего на несколько градусов. Вот блин», — хлопнул лидер гильдии себя по лбу. «Так, сейчас уже поздно что-то делать. Поспешными действиями мы только предупредим врага. Новые шаги предпримем в следующей атаке». Так и сделали. В следующей волне вперед пошло море скелетов первого ранга из тех, кто были призваны другими некромантами и личами. Сразу же за ними вперемешку пошло море скелетов Макса, а также нежить второго ранга из других ветвей. Пробовали поступать иначе, каждый раз отправляя только море скелетов большого босса, чтобы каждая атака была мощнее, ведь призванные им скелеты сильнее, чем призванные подчиненными. Но оказалось, что это было не столь эффективно. Не хватало массы, которая была в случае двойной атаки. Поэтому у босса обычно оставалась свободная энергия, которую некуда было девать. Когда практически вся нежить вошла в портал, Макс аккуратно высунул голову из портала, чтобы осмотреться. Прошла всего пара секунд, и он схватил лбом лазерный луч из тяжелой снайперской винтовки. Для немертвого его ранга этого было далеко недостаточно, чтобы убить, но боль от сгорания участка кожи на голове была значительна. «Зараза!» – прохрипел Архилич, высунулся чуть больше корпусом и руками и отдал мысленный приказ всем своим скелетам и нежити второго ранга. Затем быстро погрузился обратно в портал. Команда поступила, и миллионы скелетов внезапно разошлись в стороны, расширяя участок, занятый нежитью. Босс на другой стороне портала моментально почувствовал свежесть, и как растут его очки опыта. Он собирался прорваться на следующий уровень. Участок в 10 километров по прямой был довольно большим, и нежить раньше не меняла своего стиля движения, поэтому защитники планеты привыкли к определенному шаблону. И когда нежить внезапно изменила путь движения, защитники просто не были к этому готовы. Солдаты с небольших застав сбоку колонны скелетов быстро сбежали, благо, нежить первого и второго ранга была довольно медленна. Но вот им пришлось отдать большую территорию, и разбежавшуюся нежить нужно было ловить чуть ли не вручную. Пушечный огонь тут был бесполезен из-за рассредоточенности противника. Более того, пока скелеты шли по живой земле, уничтожая ее, их уровень рос, как на дрожжах. Для немертвых третьего или четвертого ранга это было бы не слишком заметное количество опыта, но для первого и второго прирост был неплохим. Защитники срочно перебросили подкрепления с других направлений и подавили море скелетов, но те смогли большой кусок территории отхватить за один раз. Многие из них успели даже подняться до второго ранга, и Макс еще несколько раз аккуратно выглядывал, чтобы дать команду всем скелетам-магам вернуться домой. Обратно прийти смогла лишь треть, но и это было хорошо. Это был его задел на будущее. Макс получил еще два портала, которые теперь стояли треугольником, и отправить войска можно было в любой из них. На другой стороне они также выйдут треугольником в три разные стороны. Это было довольно хорошо и практично. Но самым главным было то, что теперь он поднялся в ранге, став нежитью шестого ранга. Его титул теперь звучал «Владыка смерти 1-го уровня». Реинкарнатор чувствовал, как мощь кипит в его жилах. Прямым следствием было то, что прирост силы, который он давал всем своим призванным скелетам, возрос сразу на 10%, и его можно было увеличивать дальше. Кроме того, он давал прирост силы в 2% всем своим подчиненным из ветки скелета и 1% из других ветвей. В больших масштабах это было круто. Кроме того, увеличился верхний предел вызываемых им скелетов. Раньше они могли вырасти максимум до лича, а теперь могли стать архиличами. Соответственно, их подчиненные также повысили свой верхний предел. Это было качественное изменение, это был значительный рост для обычного немертвого. Конечно, размер моря скелетов у Макса зависел от количества и уровня его последователей из числа игроков. Следующие дни стали очень тяжелыми для защитников. Каждый день минимум один раз на них нападало море скелетов. Они выбегали из всех трех порталов и заняли довольно большую площадь. В конце концов, вся территория в радиусе 10 километров от группы порталов была занята нежитью. Биг Босс получил много заслуг, и мир преисподней отправил в его острова больше энергии души. Количество, выходящее из ворот нежити второго ранга на несколько дней, сильно возросло, и они внесли свою большую лепту в продвижение армии нежити. Теперь четыре портала, стоявшие посередине вымершей земли, стали еще одной точкой прорыва, и защитники вынуждены были строить защитную стену вокруг этой точки. Они также не были глупые и выкопали вокруг глубокий ров, а на другой стороне была построена стена из больших гранитных блоков. В отличие от другой нежити, нападающей в иных точках прорыва, скелеты первого и даже второго ранга были слабы и глупы. Они не смогли бы перепрыгнуть ров или поднять на стену в короткие сроки. Однако их действия были у Макса как на ладони. Он несколько дней атаковал только морем скелетов с разных точек, но другую нежить не отправлял, накапливая количество. За это время, кстати, к нему прибыли несколько других островов с нежитью, которые хотели бы воспользоваться его порталом. В принципе, он бы получил небольшой процент от их достижений, поэтому он не был против, и воспользовавшись своим авторитетом, он временно остановил всех у портала, приказав подождать. И вот, нежити разных рангов накопилась критическая масса, они даже начали проявлять признаки выхода из-под контроля. За это время подконтрольная ему нежить натаскала небольших камней. Призванные скелеты были очень глупы, но они все еще могли выполнить несколько простых команд. Наконец, из четырех порталов вырвалось стандартное море скелетов, как и многими днями ранее. Однако, сразу же за ним выскочили немертвые второго, а потом и третьего рангов. Скелеты-рыцари, дойдя до рва, останавливались и напряженно думали, но вот скелеты-маги и скелеты-лучники уже могли вести огонь по защитникам. Это стало полной неожиданностью для солдат технологической цивилизации. Так как здешняя нежить была в основном слабой, здесь было недостаточно тяжелой техники и артиллерии, чтобы подавить прорыв быстро. Начались потери, а вслед за этим хаос. Воспользовавшись беспорядком, Макс отправил в четырех направлениях, но в одной колонне свое море скелетов с камнями в руках. Пока защитники были отвлечены, эти колонны достигли рва, и призванные скелеты первого ранга попадали туда, быстро его заполняя. Даже если скелеты были раздавлены вышестоящими и умерли, медленно погружаясь в почву, камни остались на месте. В скором времени камней было достаточно не только для заполнения рва, но и для постройки насыпи к гранитной стене, которая не рассыпалась под действием законов мира преисподней. Точками прорыва воспользовалась союзная нежить второго и третьего ранга, но это было только начало. Сразу за колоннами скелетов Макса была отправлена его собственная подчиненная нежить второго ранга, которая ждала до этого снаружи. Прорыв был мощным и многочисленным. Тяжелая артиллерия защитников работала с нарушением правил эксплуатации, но не могла остановить прорывы. Защитники стремительно отступали по всему фронту, их преследовали союзные немертвые и подчиненные Макса, и последней волной отправились все имеющиеся у него и ранее накопленные скелеты-маги, как из числа призванных, так и из числа обычных подчиненных. В этой толпе были также игроки в телах скелетов-магов. Это была слишком мощная атака. 200 тысяч скелетов-магов в одной волне – это было действительно много. Более того, иные скелеты первого ранга поднимали уровни по пути, также становясь скелетами второго уровня. Особенно игроки, они были слишком хитрыми и опытными. Они были даже более эффективными, чем многие немертвые третьего ранга. Прорыв был слишком серьезным и быстрым, и по мере развития прорыва и убийства защищающихся солдат немертвые быстро поднимали уровни. Некоторые из них даже подняли ранг. Особенно опасно было, когда появлялась нежить четвертого ранга, крайне редко участвующая в атаке. Глава 390. В отчаянии технологическая цивилизация начала орбитальную бомбардировку, но это было относительно бесполезно. Тучи над поверхностью, занятой нежитью, подавляли и орбитальные бомбы, и лазерные лучи, словно мир преисподней знал, что это опасное оружие и защищал своих подданных. Орбитальная бомбардировка смогла поразить только отдельных немертвых или небольшие группы, тучи над которыми были недостаточно плотными, но большие массы нежити все еще перли вперед, убивая всякую жизнь под своими ногами. Бой был слишком хаотичным, и Макс аккуратно вышел из портала, спрятавшись за кучкой камней. Едва кто-то из его подчиненных или призванных скелетов становился некромантом, большой босс незамедлительно отдавал приказ на отступление. Остановить их было некому, и 80% успешно вернулись, как и 90% игроков, ставших некромантами. В отличие от призраков, моментально убивающих душу игроков, технологическое оружие уничтожало тело, и у игроков была пара мгновений, чтобы разорвать соединение с преисподней, сохранив свою душу. Просто ранее Макс не решался их отправлять, так как в этом не было особого смысла, он опасался несчастных случаев, а теперь был вполне подходящий повод. Другие руководители и игроки также вышли, рассредоточившись на местности под прикрытием камней. Они управляли своими призванными скелетами, чтобы те быстро закопали ров. Большой босс сделал то же самое. На них в данный момент практически никто не обращал внимания, так как прорвавшейся нежити действительно было много. Ежесекундно скелеты первого ранга становились немертвыми второго, а немертвые второго поднимали ранг еще выше. Время от времени появляющаяся нежить четвертого ранга и вовсе сеяла страх и ужас по округе. Скорость ее перемещения была довольно высока, и даже скорострельные автоматические турели не всегда могли в нее попасть. В условиях, когда та регулярно могла пополнять здоровье за счет уничтожения живой поверхности, подавить ее было очень трудно, хотя и не невозможно. Отряды спецназа и бойцы в тяжелой броне вылавливали четверторанговых по одному. К полю боя спешно перебрасывались резервы из других точек и из тыла. Но в других точках нежить также почувствовала ослабление рядов защитников и активизировалась. Технологическую цивилизацию ждали серьезные бои. Никто не ожидал, что маленькая и незначительная группа порталов, из которой все эти дни выходили только слабые призванные скелеты, вдруг разразится такой силой. Тем временем, пока союзная нежить разбежалась во все стороны, сея хаос, а игроки совершали скрытные диверсионные атаки, Макс управлял частью своих скелетов, чтобы они нарезали круги в захваченной зоне. Разбежавшаяся нежить не всегда догадывалась затоптать побольше живой поверхности, они в основном двигались к солдатам защищающейся стороны или гонялись за всякой живностью. Поэтому захваченная нежитью территория была рваной, с большими проплешинами живой земли. Большой босс был весьма сообразительным мужчиной, и решительно отправил своих скелетов навести порядок. Команда Макса умело пользовалась неразберихой. Лидер даже отправил группу нежити второго ранга в сторону территорий, занятых немертвыми, вышедшими из других порталов, наказав двигаться на предельной скорости, не отвлекаясь на врагов. Расстояние было одновременно большим, но и маленьким, смотря, с какой стороны посмотреть. Если касательно размеров занятых до сих пор территорий, то большим, но в масштабах планеты маленьким, всего несколько сотен километров. Если нежить третьего ранга будет бежать достаточно быстро и без остановок, то это расстояние она сможет преодолеть за несколько часов. Конечно, такие отщепенцы сильно нервировали местных защитников, заставляя их выделять дополнительные силы. Ведь даже если полоса будет небольшой, то никакие самолеты или техника не сможет по ней проехать, и защитникам придется перемещаться в обход, что сильно усложнит оборону.